Вы бы чем дурака валять, лучше бы по вражеским пушкам, что в башнях, стреляли. Завалите, стрельцам куда спокойнее будет под стенами караулить, да и при штурме от них вреда уже не будет. А ради ж так кто делает, княже? Да никогда такого заведено не было, пушки с места на место ворочать. Коли на одно место нацелили, по нему бить и надобно, пока пролом не появится. Возмущение наряда понять было легко. Бить артиллерией в цель пока еще никто не умел. Мушек не имелось ни на ручных огнестрелах, ни на стационарных пищалях и тюфяках. Стволы, обычно привязанные к толстой доске или бревну, на позиции просто вкапывали в землю, направляя на врага, и долбили, пока хватало пороха и терпения. Извечная путаница в количестве и качестве употребляемого пороха, разница в весе ядер обеспечивали некоторый разброс попаданий. Даже со 100 метров пушки били не в одну точку, а в круг диаметром в 2 сажени. Андрей спорить не стал, а пошел искать Ивана Григорьевича. Супротив прямого приказа дьяка Выродкова, наряд перечить не посмеет. Арабист обнаружился на площадке напротив арских ворот, примерно в версте от города. Здесь шло строительство чего-то грандиозного. На дубовых колесах, высотой в рост человека и в сажень шириной, размерами 20 на 20 сажен, с полом из цельных сосновых хлыстов и с бревенчатыми стенами, поднятыми пока на высоту всего 3 венцов. «Здрав будь, боярин!» — кивнул ему Зверев. «А я знаю, как татарские пушки на стенах заткнуть». «А что для всего тебе надобно? Как делать замыслил?» Моментально навострил уши ученый-путешественник. «Очень просто. В каждом туре у нас по 5 пищалей. Нужно для каждого отмерить по паре десятков одинаковых зарядов, то есть взять ядра совершенно одинакового веса, да отмерить из одной и той же партии равное количество пороха. Затем нанести на верхнем краю ствола и казенника по насечке, прицелиться по ним в стену и выстрелить, и заметить, куда в сторону от точки прицела ядро попадет. После этого можно предположить, что второй выстрел при равном заряде и весе снаряда попадет в ту же точку. Правильно?» «Верно излагаешь, Андрей Васильевич. А далее?» «Пристреливаем все 5 пушек в туре. Наводим их на ту бойницу, откуда нагайцы стреляют, и в момент их выстрела даем залп. 5 чугунных мячиков, попавших примерно в одно место, наверняка и наряд покалечат, и пушку поломают. Ну, может, не с гарантией, но 50 на 50. «А если они пушку передвинут? Сам подумай, сколько времени уйдет каждый раз пищаль в новом направлении прицеливать, вкапывать, равнять?» «Берем толстую дубовую ось, приматываем пушку вместе с лафетом к ней. Вот и все. Она легко качается вверх и вниз. Навести на цель можно с помощью, да хоть обычных деревянных клиньев. Подбить под казенник, вот тебе и возвышение. А по горизонтали края оси на слеги положить, да банальными скобами прибить или еще как закрепить. Деревянными клиньями в землю забитыми, например. Появится возможность горизонтальной наводки». «Ого!» — вытянул губы в трубочку боярин. С минуту поразмышлял, решительно махнул рукой. «А ведь и выйдет, княже! А ну, пошли!» Эксперимент начали с первого тура. Иван Григорьевич прихватил с собой 2 плотников, и они, подняв крайнюю пищаль, принялись прилаживать под лафет половинку оглобли. Зверев с помощью ремня и 2 сумок, превратив другую половинку в маятниковые весы, принялся сортировать ядра. При кажущемся совпадении размеров разница по массе достигала 1,5 раз. «А как вы их в стол-то запихиваете?» — не понял Андрей. «Ведь не совпадают. Явно не совпадают». «Так пенькой обертываем, княже. Да так и забиваем, дабы внутри не каталось». «А, ясно», — кивнул Зверев. ГОСТа и вон приемки на вас нет. Из заготовленной груды в полсотни чугунных шариков примерно одинаковых князь нашел всего 5 штук, тяжелых и 7 маленьких. Остальные не попадали ни в какой из сортов, даже в промежуточный, и годились только для пальбы на авось. Пушкарский приказ нужно делать, Иван Григорьевич, коли хотим точности в стрельбе добиться, и отдельным указом разделить 5-6 основных калибров. Пушки у литейщиков покупать только совпадающие со стандартом, и ядра тоже единого образца лить с заранее оговоренным и неизменным весом и калибром. Про то государю надо бы насказывать, Андрей Васильевич, я-то что могу? Можешь слова мои повторить. Я предложу, ты предложишь, князь Воротынский и Шуйский предложат. Вот тогда точно запомнит и не откажет. К тебе, Андрей Васильевич, государь больше прислушивается, нежели ко всем нам. Да? Что-то я в это последнее время не замечаю. С одного бочонка Зверев намерил матерчатые картузы 5 совершенно равных по весу зарядов, из другого 7. Остальное зелье оставил для стрельбы на авось. Перешел к сортировке ядер, предназначенных для другой пищали. Потом дьяка Выродкова вызвали по царевой надобности, а Зверев остался командовать работами. Впрочем, настоящий ученый не мог справиться с любопытством и через 3 часа примчался обратно. «Еще не пробовали? Все готово. Давайте наводить». «Пробуй, боярин, коли не шутишь». Замучившийся с весами Андрей уступил право на тонкую работу арабисту-математику. 2 насечки на верхней части ствола. Делай, целься. Простой железной скобой псковского изготовления дьяк неведомого царского приказа процарапал 2 насечки, после чего пушкари старательно, несколько раз проверяя друг друга, навели пушку на крайний зубец Ногайской башни. «Пали!» — устав ждать, скомандовал Зверев. Бородатый, седоволасый, с рябой физиономией мужик из снаряда схватил палку с кривым раскаленным крюком из жаровни, ткнул им в запальное отверстие, и тут же пищаль охнула оглушительным выстрелом. Пушкари приникли к бойнице. «Так», — полез за пазуху за бумажкой Иван Григорьевич, — «получилось у нас на 2 сажени ниже и на 1,5 левее. Стало быть, метить нужно вправо и выше, нежели вражья цель находится. Где тут бойница? Откуда ногайцы по нашим боярским детям стреляют?» «Вон, правая бойница у стены», — указал рябой пушкарь. «Везде мой тюфяк там имеется. Что ни день, 3 раза вдоль стены бьют, как наши лучники близко подбираются». «Так. Нет, вы поперва зарядите, а после метиться станем. А пока 2-й ствол проверим. Да, Андрей Васильевич?» Пока пушкари тщательно вычищали ствол от нагара и тлеющих остатков, способных запросто убить неосторожного артиллериста, заматывали пеньковой веревкой ядро, забивали в ствол приготовленный князем заряд, боярин Выродков и Андрей снова тщательно выцелили угловой зубец, выстрелили. «О, аккурат по него попали!» — обрадовался дьяк. «Токма на 2 сажени ниже». «Ты не на бумажку пиши», — посоветовал Зверев. «Прямо на стволе выцарапывай. Бумажка потеряется, перепутается, а тут все всегда на месте будет». «Поперва проверим», — возразил арабист. «Эту заряжай, а следующую наводить станем». К тому времени, когда бояре отстреляли все стволы, наряд уже успел забить 1-ю пищаль. Однако требовалось зарядить еще 4, и князь предложил соратнику пока отправиться в лагерь, поужинать. Арабист покивал и занялся наводкой на ногайский тюфяк 1-го орудия.